Глава 19. Он снова упал. Черт. Наверняка эти дебилы над ним ржут, представляя, как он ковыляет на этих деревяшках. Так бы и двинул по их раскрасневшимся рылам. Почему? Ну почему нельзя было взять снегоход и быстренько смотаться по всем схронам? Да он на лыжах последний раз стоял в 5-м классе. Игорь скрипнул зубами, отплевывая снег. Эти уроды сказали, что идти еще 5 километров. Парень с трудом поднялся и вновь встал на лыжню. Вообще-то отец прав. Нельзя доверять никому. Пожалуй, стоит перепрятать камешки в другое место. Чем черт не шутит? Перед ним простиралось огромное белое полотно. Заснеженное озеро. До противоположного берега было так далеко, что Игорю захотелось заскулить от отчаяния. Над лесом поднимался дымок. Наверное, там и был домик лесника. Парень остановился. Что если этот мужик где-то поблизости? Игорь поморщился и автоматически похлопал себя по карману телогрейки, куда он положил свою ТТшку. На всякий случай, вдруг волк или медведь. Вздохнув, молодой человек продолжил путь. Казалось, время текло густой патокой. Падения в мокрый снег участились. Игорь почувствовал, что силы его на исходе. Раздражение захлестывало с новой силой, но поблизости не было даже дерева, на котором можно было бы выместить злость. К тому времени, когда наконец-то достиг берега, Игорь был уже на пределе. Слава богу, подход к озеру и ведущая от него дорожка к одиноко стоящей баньке была хорошо натоптана. Вокруг стояла идеальная тишина. Со стоном облегчения Круглов-младший отстегнул лыжи, немного попрыгал на месте, разминая ступни. Мужики не обманули, сказав, что егерь куда-то умотал. Поблизости вроде никого не было. Игорь обошел строение вокруг. Митяй сказал, что положил сверток позади, под самую крышу, замаскировав его досками. Уверял, что этой баней редко пользуются. Молодой человек почувствовал, как задрожали от возбуждения руки, как адреналин наполнил все его тело. С нетерпением просунул руку под доски, порылся. Пусто. Черт. Выхватил нож, стал ковырять. Да, действительно, в этом месте углубление, про которое говорил этот пропоица, но оно пустое. Сердце гулко забилось где-то в ушах. Это невозможно. Да там целое состояние. Нет, надо просто все внимательно просмотреть с самого начала. Молодой человек даже не обратил внимания, что вдалеке раздался рокот мотора, и только когда он приблизился, в ужасе застыл. «Слушай, Ир, ты езжай пока, я Макса встречу, электричка через полчаса». Девушка взметнула рыжие брови. «А как ты доедешь-то?» — усмехнулась. «Снегокат один». «Раюшка подбросит». «А, ну ладно», — согласилась Ира. «Тогда я пока проветрю баню для Макса, а то наверняка там уже как в кочегарке. Ему приятно будет с дороги». Иван притянул ее к себе, поцеловал в макушку. «Давай, эх, перебрался бы Макс к нам насовсем. Я ему бы работенку подыскал хорошую». Девушка улыбнулась, соглашаясь. Села в снегокат, завела двигатель и помахала рукой. Мечтательно улыбаясь, Иван пошел к дому Ириной подруги. Та, увидев его в окно, поспешила навстречу. В руках у нее была корзина. «А это что, Рай?» «Пироги напекла к приезду Максима». Щеки ее слегка порозовели. Все-таки нравился ей его друг. Жаль, что Райка не во вкусе Макса, а так она хозяйка, что надо, и готовит отменно, и дома чистота, и характер легкий. «Ох, надеюсь, Макс не притащит на этот раз кучу барахла». Иван с сомнением оглядел снегокат. «А это что за тёлка?» Игорь с изумлением смотрел, как очкастая девица слезает со снегоката и идет по направлению к бане. Он постарался еще больше вжаться в промерзлую землю, только бы она его не заметила. Черт побери, откуда она здесь взялась? А может, это она опустошила его схрон? Тем временем девушка потопала на пороге, стряхивая снег с сапог, и открыв дверь, вошла внутрь. Черт, этого еще не хватало. Долго она там будет? Ему надо срочно уходить, но до этого Игорь должен найти сверток с алмазами. У парня затекла шея, а причинное место, соприкасаясь со снегом, начало резко охлаждаться. Только осталось застудить яйца для полного счастья. Прислушался к шуму, исходившему изнутри. Стук, звон, какое-то шипение. Решила баньку протопить? Твою ж мать. Решение пришло внезапно. Пока девка копошится там, он запрет ее, заберет свои камни и свалит на ее машине. Игорь быстро огляделся в поисках крепкой доски, и впервые за сегодняшний день удача улыбнулась ему. «Да тут целое бревно. Такое этот цаца точно не свернет». Сколько он возился, ковыряя под крышей большим охотничьим ножом, Игорь не знал. Девка сначала продолжала копошиться внутри, а потом затихла. Наверное, услышала, как он скреб ножом по доскам. Молодой человек обрадовался, что запер ее в парилке. «Ничего, пар костей не ломит. Меньше свидетелей, ему лучше. Когда совсем поутихнет, тогда он и откроет дверцу». Усмехнулся. «Эй!» Игорь вздрогнул от окрика и медленно повернулся, машинально дотягиваясь до кармана. Буквально в 5 метрах от него стоял рослый широкоплечий мужик с пронизывающим взглядом. Игорю вдруг захотелось поднять руки совсем так, как он видел в фильмах про войну. «Ты кто такой? И откуда?» Мужик начал приближаться, не отводя взгляда от лица Игоря. «И что ты здесь делаешь?» Внезапно остановился. «Ира!» Пробормотал он бледнее. Бросился к входу в баню, но в это время Круглов-младший наконец-то выхватил пистолет и выстрелил мужику в голову. Тот кулем завалился на бок. Игорь в ужасе попятился. Одна единственная пуля, и все? Почувствовал, что еще немного и сам помрет от страха. Судорожно выхватил из кармана мобильник. «Пап, пап!» В отчаянии крикнул, услышав голос отца. «Я, пап, я мужика какого-то завалил!» На другом конце повисло тягостное молчание. Игорь в изнеможении опустился на снег, не в силах отвести взгляда от лежавшего перед ним человека, под головой которого уже начала растекаться темно-красная лужа. «Ты где?» — наконец спросил Виктор Игнатьевич. «Около схрона», — одними губами еле слышно прошептал парень. «Вали оттуда и следы замети, чтобы время слинять было. Все». Отец отключился. Игорь в панике вскочил, бросился в лес, но вернулся. Замести следы. Убрать этого кадавра к ядреной матери. Тело было невыносимо тяжелым, и Игорь с большим трудом дотянул его до входа в предбанник. Нещадно хотелось курить. Потом. Все потом. Отодвинув бревно от двери в парную, распахнул дверь. Похоже, девица уже никакая. Она сидела с открытыми глазами, но ни на что не реагировала. Последние силы у Игоря ушли, чтобы впихнуть в парилку дружка этой цацы. Пусть погреются вместе. Он даже не стал подпирать дверь бревном. Дело сделано. Надо сматывать удочки. Быстро засыпал снегом кровавый след, тянувшийся в баню, и, вскочив на снегокат, рванул в лес.